Потерянное время. Все дети и родители знают, что подготовительная группа в детском саду самая важная. Ребята ходят туда не только играть и гулять, но и готовиться к школе, ведь 1 сентября они станут школьниками. Вечером лягут спать еще дошкольниками, а когда маленькая стрелка часов дойдет до цифры 12, сами собой они станут первоклассниками. Но для того, чтобы это понять, надо изучать время. «Ребята», – сказала на занятиях воспитательница, повесив на доску картонный круг с цифрами и стрелками. «Перед вами часовой циферблат. Сегодня мы с вами научимся определять время и узнаем, какие часы были в далекой древности». Воспитательница достала из шкафчика толстую свечку с делениями и показала ребятам. «Как вы думаете, что это?» «Свечка!» – закричали дети. «Мы зажигали такую на даче, когда в грозу отключалось электричество». «Да, правильно, это свечка», – сказала воспитательница. «Но это не простая свечка, а свечка-часы. Видите, на ней нанесены деления и написаны цифры. Иногда в старину так определяли время. Каждое деление горело ровно один час. Значит, свеча стала короче на три деления, то есть прошло три часа. А еще люди придумали солнечные часы, песочные часы и даже водяные часы, которые представляли собой кувшин, из которого по капелькам вытекала вода. Но только когда мастера догадались сделать колесо с зубцами, появились современные часы. Первые часы горожане стали устанавливать на башнях церквей, чтобы не пропускать время молитвы. А потом господа побогаче захотели иметь часы в своих замках. И только ближе к нашему веку часы стали самой обыкновенной вещью, без которой не может обойтись ни один человек. Воспитательница указала на круглые настенные часы, которые громко отчитывали время. «Посмотрите на наши часы. Они помогают людям правильно установить распорядок дня. Без них мы не догадались бы, когда нам кушать, а когда идти на прогулку». «Надо же, какая интересная вещь, оказывается, эти часы», – подумала фея, внимательно слушая воспитательницу вместе со всеми детками. «А я думала, что они в группе просто так висят, для красоты». Она подлетела к часам и принялась кружиться вокруг них на веселом водовороте. «Влево-вправо, приговаривала озорница, совершенно не замечая, что ее волшебная палочка случайно задела стрелки на циферблате, и они стали двигаться в обратную сторону. Так в детском саду номер 67 время пошло вспять. Воспитательница закончила занятие, посмотрела на часы и удивленно отметила. «Странно, наши занятия начинаются в 9 часов, а сейчас только 8:30». «Неужели я перепутала время?» «Ну ладно, ничего, значит, у нас появилось время для лепки». Она усадила детей лепить дымковскую игрушку, а сама села разводить краски. Белила налила в одну баночку, ими ребята покроют всю игрушку с головы до ног, а в отдельные баночки желтую, синюю и зеленые краски. Ими раскрасят фигурки, когда они высохнут. В тишине время летело незаметно. Воспитательница отставила краски в сторонку и посмотрела на часы, потом на детей, потом снова на часы и удивленно сказала. «Ребята, похоже, что нам пора делать зарядку». «Как зарядку?» – удивились девочки. «Мы же уже делали». «Ура, зарядка!» – закричали мальчики. И быстро построились в колонну по одному. Воспитательница тревожно глянула за окно на разгорающееся яркое солнце и начала показывать упражнения. «Руки на пояс, ноги на ширине плеч, делаем наклоны вперед. Раз, два, три, четыре». Ребята послушно повторяли задание до тех пор, пока стрелка часов не опустилась к цифре 8. «Нам пора завтракать», – объявила воспитательница. «А мы хотим обедать», – заныли ребята. «Я ничего не знаю, но на часах ровно 8:00, и в это время мы идем завтракать». Она построила детей парами и повела в столовую, где уже метались растрепанные повара, раскладывая по тарелкам остатки давно остывшей каши. Ребята приуныли. «Мы не хотим кашу, мы хотим суп или пюре с котлеткой». «Какое пюре?» – возмутилась повар тетя Люба. «Вы посмотрите на часы, ровно 8 часов, минута в минуту. Пора завтракать». «Хотя, знаете, если честно, — шепнула она воспитательнице, — я не понимаю, как произошло, что у нас в один день получается два завтрака и ни одного обеда, а уж про ужин я вообще боюсь подумать. Вы знаете, я сошла с ума», — заявила медсестра Марья Петровна. Она прибежала к детям подготовительной группы, которые вяло ковыряли ложками в тарелках. «Вы только представьте, в 8 часов утра измерила температуру Вали Курочкиной, а сейчас, похоже, придется снова ставить ей градусник». Она измерила Вале температуру, что-то там записала в своем блокноте и убежала, чуть не столкнувшись в дверях с растерянной заведующей. В руках заведующая держала круглый будильник, поблескивающий в ярком дневном свете, не понимая, что творится в нашем детском саду, и почему родители привели детей в такую рань. В это время им пора только вставать с кроватей. Она высоко подняла руку с часами, показывая всем, как часовая стрелка медленно сползает к 7-часовой отметке. Всем воспитателям необходимо немедленно обзвонить родителей по телефону и выяснить, почему дети находятся в детском саду и не ночевали дома. Услышав грозные слова, дети заволновались и стали тревожно переглядываться. «Но мы ночевали дома!» – закричал Миша. «Правда, Катя?» – обратился он к соседке по столу. «Дома, дома!» – замахала руками Катюша. «Я встала ровно в 7 утра. Ты не могла подняться в 7 утра, потому что 7 утра только-только сейчас наступило». Катя надула губу, обвела глазами притихших друзей и часто-часто заморгала, собираясь заплакать. Взрослые совсем с ума сошли. Она бы так и сделала, если бы фея Вея не догадалась, что это она напутала время в детском саду. Стукнув волшебной палочкой по настенным часам, она заставила стрелки перескочить на свое место. Раздался звон, и все часы дружно показали 11 часов утра. Пора на прогулку. Заведующие, воспитатели, повара и медсестра Марья Петровна недоуменно разводили руками. Но, впрочем, они постепенно привыкали уже ничему не удивляться. Зато дети были несказанно рады погулять на улице и вместо остывшей невкусной каши получить наваристый суп с морковным пюре и свежей вкусной котлеткой.